Я даже слышала, как она говорила: «Дайте ей ребенка». Лучше, когда мать видит своего мертворожденного младенца, тогда у нее не остается никаких иллюзий. У меня их и не осталось. Я все помню. Она была само совершенство, продолжала я как бы про себя. Такая маленькая. Ее головка помещалась у меня на ладони. Ушки были слегка оттопырены. Они просвечивали на солнце. И все ее тельце мягко светилось, особенно на округлостях щек и ягодиц. Мать Хильдегард завернула ее в кусок белого шелка. Я сидела, глядя на свои руки, лежащие на коленях, сжатые в кулаки. Глаза были закрыты. Ресничек еще не было, но глазки слегка косили. Я сказала, что ее глазки похожи на твои, но мне ответили, что у всех младенцев такие глаза. 10 пальчиков на руках и столько же на ногах. Ногтей еще не было. Но сквозь нежную кожу просвечивали суставы пальцев, коленные суставы, локтевые косточки. Я вспомнила свое пребывание в больнице и то, как мать Хильдегард и мадам Бонер шепотом переговаривались о том, что надо позвать священника, чтобы он по просьбе матери Хильдегард провел специальное богослужение. Я вспомнила выражение лица мадам Бонер после того, как она осмотрела меня. Видно, она считала, что я отправлюсь вслед за младенцем, потому что заговорила с матерью Хильдегард совсем тихо. Возможно, они шептались о том, что придется отслужить не одну, а уже 2 панихиды. И из праха ты не воскреснешь. Но я воскресла из мертвых. Власть Джейми надо мной, моим телом, оказалась достаточно сильной, чтобы вырвать меня из объятия. И мистер Раймон знал об этом. Я знала, что только Джейми мог вернуть меня к жизни. Вот почему я бежала от него, гнала его прочь. Я не хотела возвращаться в этот мир. Не хотела вновь познать любовь и вместе с ней страдания. Но было уже поздно. Я знала это, хотя и пыталась удержать эту серую пелену. Цепляясь за нее, я лишь способствовала ее разрушению. Это было подобно попытке удержать в руке частичку облака, тающего в холодной мгле. Я уже чувствовала приближение света. Он время от времени озарял меня и согревал своими лучами. Джейми поднялся и стоял рядом со мной. Его тень упала мне на колени. Несомненно, это означало, что пелена разорвана. Тень не может существовать без света. «Клэр», — прошептал он, — «позволь мне утешить тебя». «Утешить? А каким образом? Ты можешь вернуть мне моего ребенка?» Он опустился передо мной на колени, но я не подняла головы. Я сидела, устремив взгляд на свои руки, бессильно опущенные на колени. Я почувствовала, как он протянул ко мне руку, но не посмел коснуться меня, отвел ее в сторону, потом снова протянул. «Нет», — сказал он чуть слышно, — «нет, не могу, но с Божьей помощью я мог бы подарить тебе другого». Его ладонь легла на мои руки, и я ощутила ее тепло. Я ощущала также обревавшее его горе, и гнев, и страх, и мужество, которое позволяло ему при этом еще и говорить. Я тоже собрала все свое мужество, взяла его за руку и подняла голову навстречу солнцу. Мы сидели на скамейке, тесно прижавшись друг к другу и взявшись за руки, неподвижные и молчаливые. Казалось, прошла целая вечность, а холодный ветер все продолжал шептаться с листьями винограда у нас над головой, осыпая каплями дождя. «Ты замерзла», — прошептал наконец Джейми и накинул мне на плечи полу своего плаща, делясь со мной теплотой своего тела. Я прижалась к нему, больше дрожа от этой близости, чем от холода. Я положила руку ему на грудь, трепещат мысли, что прикосновение к нему обожжет меня, и мы еще долго сидели так, прислушиваясь к шепоту виноградных листьев. «Джейми!» — нежно прошептала я. «О, Джейми! Где ты так долго был?» Он обнял меня, но ответил не сразу. «Я думал, что ты умерла, моя дорогая», — сказал он так тихо, что я едва расслышала. «Я видел тебя там, неподвижно лежащей на земле. Боже, ты была бледная, как мел, а твои юбки насквозь промокли от крови. Я хотел сразу же броситься к тебе, но меня схватил патруль». Он судорожно сглотнул. Я почувствовала, как по всему его телу прошла дрожь. Я вырвался, даже дрался с ними, но они оказались сильнее. Меня увезли в Бастилию и заперли в камере там. Я думал, что ты умерла, Клэр, и что виной тому я. Дрожь снова стала сотрясать его тело, и я поняла, что он плачет, хотя я не видела его лица. Сколько времени он просидел в Бастилии, совершенно один. «Все в порядке», — сказала я крепче, прижимая руку к его груди, как бы желая успокоить его неистово бьющееся сердце. «Джейми, успокойся. Ты ни в чем не виновен». Я пытался разбить голову о стену, только ради того, чтобы избавиться от мыслей, снедавших меня, — продолжал он почти шепотом. «Тогда они связали меня по рукам и ногам». А на следующий день Роган пришел ко мне и сказал, что ты жива, хотя, по-видимому, долго не проживешь. Какое-то время он молчал, но я чувствовала, что его терзает боль острая, как осколки льда. «Клэр», — наконец прошептал он, — «прости меня». «Прости меня» — были последние слова, обращенные ко мне и начертанные на листе бумаги, перед тем, как мир развалился на куски. Но теперь я относилась к этим словам иначе. «Я знаю, Джейми, я все знаю. Фергюс мне рассказал». Он глубоко, прерывисто вздохнул. «Ну ладно», — произнес он и умолк. Я положила руку ему на бедро. Его брюки для верховой езды были грубы на ощупь. «Они сказали тебе, когда отпускали, почему тебя освободили?» Я старалась говорить спокойно, но мне это не удавалось. Бедро его напряглось под моей рукой, но голос звучал твердо. «Нет, разве только то, что это доставляет удовольствие Его Величеству». Слово «удовольствие» было произнесено с еле сдерживаемой яростью, из чего следовало, что он и сам догадывался о причине своего освобождения, независимо от того, сообщили ему ее или нет. Я закусила нижнюю губу, стараясь сосредоточиться и решить, как лучше рассказать ему обо всем. Мне рассказала об этом мать Хильдегард. После того, как меня освободили, я сразу же поехал в обитель ангелов и отыскал мать Хильдегард. Она передала мне твое письмо и все рассказала. Да, я ездила, встречалась с королем. Я знаю. Он стиснул мою руку, и по его прерывистому дыханию я поняла, что он с трудом сдерживает гнев. Но, Джейми, когда я поехала... «Боже!» — сказал он, и, отстранившись от меня, впился в меня взглядом. «Да знаешь ли ты, Клэр, что я...» Он закрыл глаза и глубоко вздохнул всю дорогу, пока я ехал. А в Орвиэте эта картина стояла у меня перед глазами. Я видел его руки на твоем теле. Его губы у тебя на шее, а его член, нацеленный тебе между бедер. И как потом этот мерзкий обрубок вынырнул из тебя, о боже, Клэр. Сидя в тюрьме, я думал, что ты умерла, а когда ехал в Испанию, я молил Бога, чтобы так и было. Костяшки его пальцев, сжимавшие мне руку, побелели, и я почувствовала, как хрустнули мои пальцы. Я вырвала руку. «Джейми, послушай». «Нет, я не хочу слушать». «Да послушай же, черт тебя подери». «Этого Эмоционального моего восклицания оказалось достаточно, чтобы заставить Джейми на миг замолчать, а потом сразу же начать рассказывать об аудиенции у короля, о его спальных покоях, о людях-колпаках, о схватке между колдунами и о смерти графа Сен-Жермена. Постепенно, по мере того, как я рассказывала, его багрово-красное лицо обретало нормальный цвет, а ярость сменилась сначала недоумением, а в конце – радостным удивлением. «Господи Иисусе!» – наконец вымолвил он. «Теперь ты понимаешь, что у тебя на уме были сплошные глупости?» Я была необычайно взволнована, но старалась говорить спокойно. «Итак, граф мертв, а коль скоро он мертв, он кивнул, улыбаясь, все в порядке, наше дело выгорело. Я почувствовала огромное облегчение. Слава Богу, ты хочешь сказать, что лекарства хорошо подействовали на Мурту? Вовсе нет, я хочу сказать, что они хорошо подействовали на меня». Освободившись от страха и гнева, я почувствовала себя обновленной. Запах омытого дождем винограда был терпок и сладок, а благословенное тепло тела Джейми согревало меня, пока он рассказывал мне о пиратстве на море. «Некоторые люди словно рождены для моря, Саксоночка», — говорил он, «но, боюсь, я к таковым не отношусь». «Я знаю, тебя укачивало ужасно», — уверял он меня. Возле Орвиетта штормило, и через час стало ясно, что Джейми не сможет выполнить отведенную ему роль в задуманной операции. Я ни на что не был способен, только лежал в гамаке и стонал. Вот тогда-то я и решил, что мне тоже следует заболеть оспой. Он и Мурта быстро поменялись ролями, а через 24 часа капитан Саламандры к своему ужасу обнаружил у себя на борту оспу. Джейми энергично почесал шею, как будто бы снова почувствовал выступившие на шее волдыри. Когда они обнаружили у меня оспу, первым их побуждением было выбросить меня за борт, и надо сказать, что в тот момент я был бы к этому только рад. Ты когда-нибудь страдала морской болезнью, Саксоночка? Слава Богу, нет, содрогнулась я при мысли об этом. А что Мурта? Надеюсь, он остановил их? О, да, он ужасно свирепый, наш Мурта. Он спал на полу у порога двери, держа руки на эфесе кинжала. И так было всю дорогу до Бильбао. Оказавшись перед выбором плыть в Гавр или лишиться всего груза, или вернуться в Испанию и там продать вино, капитан предпочел второе. Однако он не сразу согласился на эту сделку, продолжал Джейми, почесывая руку. Целых полдня он донимал меня, писающего кровью и погибающего от рвоты. Но все же сделка состоялась. Вино и больной оспой были доставлены в Бильбао. И хотя моча у меня все еще оставалась красной, я быстро шел на поправку. Мы продали вино перекупщику там, в Бильбао, и я немедленно послал Мурту в Париж вернуть долг мсье Дюверни. А затем я тоже вернулся сюда. Он посмотрел на свои руки и продолжал. Я долго не мог решиться, ехать мне сюда или нет. И решил хорошенько поразмыслить. Я шел от Парижа до Фонтенбло пешком всю дорогу. Ну, или почти всю. Я шел, но потом возвращался назад. И снова шел, и возвращался. И так не менее 5 раз. Я клеймил себя дураком и убийцей. Я еще точно не знал, что сделаю, когда встречу тебя. Может быть, убью тебя или себя. Он вздохнул и посмотрел мне в глаза. В них отражались трепещущие на ветру виноградные листья. «Я должен был прийти сюда», — просто сказал он. Я ничего не ответила, только накрыла ладонью его руку. Упавшие виноградины наполняли воздух пьянящим запахом вина. Заходящее солнце проглянуло сквозь перья облаков, и темный силуэт Хьюга на золотистом фоне появился у входа в беседку. «Простите, мадам, моя госпожа желает знать, останется ли мсье ужинать?» Я взглянула на Джейми. Он сидел спокойно, ожидая моего ответа. Сквозь виноградные листья солнце золотило его волосы, придавая им тигровый окрас. По лицу скользили причудливые тени. «Думаю, тебе следует остаться. Ты такой худой!» Он взглянул на меня с улыбкой. «Ты тоже, Саксоночка!» Он поднялся и протянул мне руку. Я приняла ее, и мы вместе отправились ужинать, предоставив листьям винограда и дальше вести свою неторопливую беседу.